Глава 28. От жгучего мороза у меня перехватило дыхание. Тот вечер выдался самым холодным. Обжигая горло, ледяной воздух пробирался внутрь, в грудь. Я плотнее запахнул плащ и поднял воротник. В густом морозном тумане тусклого света фонаря едва хватало, чтобы осветить тропинку, а вокруг со всех сторон давила черная глухая тьма. Сквозь одежду, казалось, проникали тысячи живых иголочек, от уколов которых я дрожал так, что чуть не выронил фонарь. Я осторожно пробирался по прорытой в гигантских сугробах тропинке, как вдруг чуть не ударился головой о стену. Оказывается, я перепутал тропки и вместо конюшни вышел к каретному сараю. Вдоль стены я дошел до угла, отыскал нужную мне дорожку и вскоре уже стоял перед воротами в конюшню. Внезапно до меня донеслись странные мелодичные звуки. Я тихонько приоткрыл дверь и, проскользнув внутрь, затворил ее. По сравнению с уличным холодом, внутри было почти тепло. Я неслышно вздохнул. В нос мне ударил приятный запах лошадиных тел, смешанный с каким-то другим, рисковатым запахом. Порог, возле которого я стоял, окутывала тьма, но на лежанку Альберта падал луч света, какой бывает от звезд в ночном небе. Толком я ничего разглядеть не мог. Мой взгляд наталкивался на лошадей и стойло, однако я догадался, что эти звуки издает Бигги. Лошади не тревожились. Похоже, эта удивительная прерывистая мелодия ничуть не волнует их. Они спокойно жевали сено или дремали. В конюшне царил покой. Я слышал ровные удары, будто кто-то ритмично стучал по деревяшке, как вдруг пение зазвучало громче и стало похоже на завывание ветра. Я прошел меж стойлами, стараясь разглядеть, что там происходит. На скамеечке возле печки стояла заправленная рыбьим жиром коптилка. Именно она издавала тот резкий запах. На полу, перед деревянным блюдом, опустившись на колени, стояла Бигги. Глаза у нее были прикрыты. В руках она сжимала деревянные чурочки и, казалось, сосредоточенно прислушивалась. Время от времени она ударяла деревяшки друг от друга, не прерывая своего загадочного пения. Эти звуки напоминали и птичий щебет, и мышиный писк, и собачий лай, и вой волка. Альберт сидел на лежанке, откинувшись к стене. Он был всецело поглощен разворачивающимся перед ним действом. Внезапно пение оборвалось. Поднявшись и прислушавшись, Бигги, медленно переваливаясь, словно медведь, направилась ко мне. Глаз она не открывала, но вертела головой и будто принюхивалась, а с губ ее срывалось тихое недоуменное ворчание. Я хотел было отскочить назад, но у меня словно парализовало ноги. Женщина медленно приближалась, и вот ее крепко сбитое тело оказалось уже совсем рядом. Она поводила вокруг меня руками, похожими на медвежьи лапы, и подтолкнула меня поближе к коптилке. Заметив, как я ковыляю между стойлами, Альберт чуть подвинул коптилку, а лицо его озарила какая-то странная улыбка. Когда я приблизился к лежанке, Бигги положила руки мне на плечи и усадила возле Альберта, а сама вновь опустилась на колени перед блюдом. Она открыла рот, и конюшню опять наполнили удивительные слова и надрывные звуки. К деревяшкам она больше не притронулась. Вместо этого в руках у нее оказалось полено и что-то вроде обтянутой кожей миски с вырезанной на донце ручкой. Она начала быстро стучать поленом по миске, которая, как я понял, была некой разновидностью барабана или бубна. Сердце мое бешено заколотилось в такт ударом. Я испугался, ни на секунду не усомнившись, что стал невольным участником колдовского ритуала и что вскоре сюда явится сам дьявол, привлеченный барабанной дробью. Неужели Альберт этого не понимает? Я посмотрел на него, но с таким же успехом он мог находиться на Луне. Ведьмины чары совсем одурманили его. а в глазах появился лихорадочный блеск. Словно окаменев, я был не в силах пошевелиться, а когда открыл рот, не смог издать ни звука. Ведьма околдовала меня. В отчаянии я подумал, а как поступил бы Томас, окажись он на моем месте? Профессор частенько повторял, что мыслить следует рационально, но хотя это слово и было у меня на слуху, я вряд ли понимал его значение. Я попытался рассуждать здраво. Ее колдовству подчинялось лишь мое тело, но не рассудок. Нельзя терять присутствие духа, и нужно молить Господа о спасении. Всевышний должен избавить меня от всего этого. Должен уберечь мою душу и разум от князя тьмы. Вновь и вновь повторял я про себя имя Всевышнего. Сначала отчаянно, будто выкрикивая его. Но мало-помалу успокоился, взял себя в руки, и дыхание мое постепенно восстановилось. Спустя некоторое время я почувствовал, как оцепенение отступает. Имени Господа, мысли о нем оказалось достаточно, чтобы развеять ужас. Тело мое налилось радостным теплом. Всевышний навечно останется неотделимой частью меня. Я — дитя Божье, даже если прямо на моих глазах прославляют дьявола. Я свободен. «Будь любопытным», — говорил Томас. Я стал следить за колдовским ритуалом, запоминая подробности происходящего, чтобы потом записать все это и научиться противостоять дьяволу и ведьме, его служанке. Отыскав себе занятия, я расслабился, внимательно наблюдал за Бигги и рассматривал ее колдовские атрибуты. На плоском блюде лежали камешки, небольшая кость и кусочки дерева. Один кусочек был подожжен и напоминал маленький красный глаз. От него поднималась тоненькая струйка дыма, наполнявшего конюшню запахом можжевельника. Еще я разглядел там несколько перьев, ракушку с налитой в нее водой и металлическое кольцо. Бубен, в который ударяла Бигги, был украшен резьбой, а на обтягивающей его коже виднелись удивительные фигурки и знаки. Но Бигги размахивала руками, и рассмотреть фигурки мне не удалось. Внезапно пение и удары стихли. Бигги замерла и надолго умолкла. У меня перехватило дыхание, и с Альбертом, похоже, происходило то же самое. Наконец Бигги открыла глаза, положила бубен на пол, взяла с блюда кольцо и выпустила его из рук, так что кольцо упало на бубен. Затем женщина издала странный горловой звук и снова запела, ударяя в бубен поленом. Но на этот раз медленнее. Она ударяла по самому центру бубна, туда, где был нарисован квадрат на длинной палке. По трем сторонам от квадрата виднелись фигурки человечков с раскинутыми в сторону волосатыми руками, похожими на еловые ветки. От ударов кольцо на бубне подпрыгивало, и бубен отзывался резким звоном. Этот звон, казалось, проникал мне прямо в голову, отчего мои мысли бросились в рассыпную, словно разлетелись на тысячи бесполезных осколков. И тут на меня нашло паническое оцепенение. Но немного погодя, испуг отступил, и я принялся машинально подмечать все, что происходило передо мной. Кольцо подпрыгивало в самом центре шаманского бубна, а Бигги, не переставая бить в него, перешла на речитатив. Словно услышав эти новые звуки, кольцо сдвинулось вправо, к нарисованному полукругу с черточками и темными окружностями. Время от времени Бигги понижала голос. Тогда слова звучали быстрее, а кольцо начинало выпрыгивать из круга. Наконец звон бубна стих. Бигги умолкла и замерла. Затем она взяла кольцо и положила его на ладонь. Немного посмотрела, как она поблескивает в тусклом свете коптилки, и перевернула ладонь, так что кольцо опять упало на бубен. Она вновь, как и прежде, запела и начала бить в бубен, и кольцо, совсем как раньше, сдвинулось к центру круга и запрыгало. Что-то чарующее слышалось в позвякивании бубна, а вид подпрыгивающего кольца совсем заворожил меня. Околдовал и отдалил от Господа. Отдалил от Господа? Мысль эта прорвалась сквозь шум и ввергла меня в пучину отчаяния. Я лихорадочно забормотал про себя слова апостольского символа веры. «Верую в Тебя, Господь всемогущий, Создатель неба и земли». Я вновь и вновь повторял эти строки, пытаясь заглушить бренчание бубна и звон подпрыгивающего кольца. Я почти сложил из них собственную песню, но продолжал зорко следить за ведьмой, стараясь не упустить из виду ни единого ее движения. Внезапно ее голос смолк. Я облегченно вздохнул, чувствуя бешеные удары собственного сердца, которое, казалось, хотело пробиться наружу. Не зная, что еще мне предстоит испытать, я на всякий случай продолжал повторять про себя молитву. Бигги положила кольцо на блюдо, взяла зажженную лучину, подула на нее и помахала ею из стороны в сторону, так что запах можжевельника усилился, а затем отложила лучину в сторону. Она несколько раз стукнула деревянными чурочками, поворачиваясь к четырем сторонам света и прислушиваясь, будто ждала ответа, и приговаривая что-то на своем странном, резком языке. И вновь затихла. Она долго сидела, отвернувшись, и молчала. Но потом, наконец, повернулась и спокойно посмотрела на меня. В ее взгляде не было ни жалости, ни сомнения, ни ликования. Я смотрел ей в глаза, а в голове у меня звучала молитва. Однако вскоре мне пришлось отвести глаза, не выдержав силы ее взгляда. Молитва смолкла, и ко мне вернулся страх. Очевидно, заметив это, Бигги покачала головой и робко улыбнулась. «Мне не хотелось тебя пугать, Петтер. Я заметила, как ты вошел, и просто хотела, чтобы ты сел поближе к огню. Ты, похоже, совсем закоченел». Я посмотрел на бубен, блюдо, обточенные чурочки. Альберт вновь подрезал фитиль в коптилке, и пламя разгорелось ярче. И тут я вдруг вспомнил, зачем пришел. «То...» — я откашлялся. «Томас велел предупредить, чтобы ты никуда не выходила одна, только вместе с Альбертом, когда он поправится, или с нами. Иначе можешь попасть в беду». «Вот оно что! Это в какую же?» — деланно удивилась она. «Все остальные здесь... Они думают, ну что ты ведьма?» «Ты и сам, похоже, так думаешь», — сказала она, как нечто само собой разумеющееся, ничуть не обвиняя меня. Я покраснел. «А Томас, значит, считает, что они могут обидеть меня?» Я молча кивнул. Бигги посмотрела на Альберта, и тот уверенно произнес: «Никто ее и пальцем не тронет. Я об этом позабочусь». Я взглянул на его сцепленные пальцы и подумал, что он запросто может забить гвоздь голыми руками. Похоже, он пошел на поправку. Тело его вновь налилось силой, а лихорадочный блеск в глазах исчез. Взяв меня за руку, Бигги осторожно потянула меня к выходу. «Возвращайся к Томасу и скажи, что со мной ничего не случится. Пока Альберт рядом, я в безопасности». Она опять сделалась серьезной, взяла с блюда кольцо и положила его на ладонь. «Но кто-то еще в опасности. Передай Томасу, чтобы пришел сюда сегодня вечером, если сможет. Я должна рассказать ему кое-что важное». Альберт слез с лежанки и проводил меня до двери. «Я подопру дверь изнутри», — сказал он. «Когда придете, постучитесь в окно и подайте знак. Махните фонарем из стороны в сторону». Он выпустил меня на улицу и запер дверь.